После всего, что случилось, есть Кондратьеву совсем не хотелось. Он нехотя обмакивал сухарики в крепкий сладкий чай и слушал, как Панин, Малышев и Гургенидзе обсуждают свое меню. Потом они принялись есть, и на несколько минут за столом воцарилось молчание. Стало слышно, как за соседним столиком кто-то утверждает: «Писать, как Хемингуэй, сейчас уже нельзя. Писать надо кратко и давать максимум информации. У Хемингуэя нет четкости». «И хорошо, что нет. Четкость в политехнической энциклопедии». «В энциклопедии? А ты возьми Строгова, «Дорога дорог», читал?» «Четкость, четкость», — сказал какой-то бас. «Говоришь сам, не знаешь что». Панин отложил вилку, поглядел на Малышева и сказал: «А теперь расскажи про китовые внутренности». До школы Малышев работал на китобойном комбинате. «Погоди, погоди», — сказал Гургенидзе. «Я вам лучше расскажу, как ловят каракатиц на Мяоледао», — предложил Малышев. «Перестаньте», — раздраженно сказал Кондратьев. Все посмотрели на него и замолчали. Потом Панин сказал: «Ну нельзя же так, Сергей! Ну возьми себя в руки!» Гургенидзе встал и сказал: «Так, значит, пора выпить». Он пошел к буфету, вернулся с графином томатного сока и возбужденно сообщил: «Ребята, Фудат говорит, что 17-го Ляхов уходит в первую межзвездную». Кондратьев сразу поднял голову. «Точно?» «17-го», — повторил Гургенидзе. «На молнии». Фотонный корабль «Хиус-Молния» был первым в мире пилотируемым прямоточником. Его строили 2 года и уже 3 года испытывали лучшие межпланетники. «Вот оно началось», — подумал Кондратьев и спросил: «Дистанция неизвестна?» «Фудат говорит, 1,5 световых месяца». «Товарищи межпланетники», — сказал Малышев, — «по этому поводу надо выпить». Он торжественно разлил томатный сок по стаканам. «Поднимем», — сказал он. «Не забудь посолить», — сказал Панин. Все 4 чокнулись и выпили. «Началось, началось», — думал Кондратьев. «А я видел Хиус-молнию», — сказал Малышев. «В прошлом году, когда стажировался на звездочке. Этакая громадина». «Диаметр зеркала 700 метров», — сказал Гургенидзе. «Не так уж много, зато...» «Раствор собирателя, ого, 6 километров, а длина от кромки до кромки почти 8 километров». «Масса 1016 тонн», — машинально вспомнил Сережа. «Средняя тяга 18 мегазейнеров, рейсовая скорость 80 мегаметров в секунду, расчетный максимум перегрузки 6G. Мало. Расчетный максимум захвата 15 вар. Мало, мало». «Штурманы!» — мечтательно сказал Малышев. «А ведь это наш корабль, мы же будем летать на таких». «А Версанам земля Плутон!» — сказал Гургенидзе.